Зеранга Кепера стояла на возвышении, там, где теперь школа. Место хорошее. Оттуда Кепер мог видеть все, что делалось в стойбище, да и дорога, по которой улакцы ходили на охоту, пролегала возле его яранги. Слава о необыкновенной силе Кепера была так велика, что никому не приходило в голову помериться с ним. И как это бывает у сильных людей, вокруг него собрались добрые молодцы, любители угождать и кормиться объедками чужого кэмэны, но не самим добывать зверя. Примечание. Кэмэны — деревянное блюдо. А еды у Кэпера было всего не съесть. Он отбирал большую часть добычи у охотников, и никто не смел отказать ему в этом. Горе было тому охотнику, который не останавливался около его яранги и сам не относил причитающейся с него доли. Был тяжелый год. Сильный мороз сковал все разводья. В стойбище наступил голод. Жирники потухли. Умирали дети, старики. Много раз возвращался охотник Энмен с пустыми руками. Ему было тяжело смотреть, как в темном пологе дрожат от холода его дети и жена. Едва красная полоска зари появлялась на небе, Энмен снова уходил на промысел. Однажды пришел Энмен с охоты веселый, хотя по-прежнему без добычи. Дождавшись ночи, Энмен с женой вышли из яранги. Ночь была светлая, лунная, полыхало сияние. Крадучись, Энмен с женой отправились в Торосы. Оттуда они вернулись с нерпой, добытой Энменом еще днем и спрятанной во льдах. Разожгли в пологе жирник, сварили полный котел мяса и только успели накормить детей, как в Чотагине послышали шаги. «Кто там?» «Я! Где нерпа?» «Кэпер!» — в страхе прошептал Энмен. «Жена, давай отдадим ему то, что осталось, не то худо будет». «Не получит он даже ластов», — сказала жена Энмена, и, схватив выквы пойген, вышла в Чотаген. Примечание. Выквы пойген — палка для обработки шкур. Увидя женщину в ярости размахивающую палкой, Кэпер испугался и бросился к выходу, ведь никто еще на него не замахивался. Поскользнувшись на льдинке собачьей мочи, он упал и сломал себе обе руки. Втащили Энмен с женой Кэпера в полог, и там он пролежал несколько дней. Молодчики Кэпера пустили слух, что Энмен уступил по обычаю свою жену Кэперу. Когда дошла эта новость до жены Энмена, она рассердилась и всем рассказала о том, как силач сломал себе руки. Тут и увидели все, каков силач Кэпер. Собрались жители Улака и изгнали своего мучителя вместе со всеми его слугами. Жены охотников долго смеялись потом над своими мужьями и говорили им: «Столько лет терпели этого кэпора, и как пугливые куропатки таскали ему добычу, оставляя своих детей голодными». Йок умолк. Ринтен спросил Петю: «Хорошая сказка?» «Хорошая», — ответил Петя, хотя мало что понял из рассказа слепого. «Спой нам новую песню, Йок», — попросил Ринтен. «Новую?» — слепой лукаво улыбнулся. «Подождите, поищу». Йок на побережье считался лучшим певцом. Были у Йока песни и со словами, и без слов. Ринтен слушал и те, и другие. Все немного говорили сердцу. В песнях слепого певца оживала природа. Краски заменялись звуками. Перед глазами возникало пустынное море, играющие волны. Ветер бежал по сухой осенней тундре. Угадывались за облаками солнце, блеск голубого неба. В песнях слышалось журчание весеннего ручья, глухое рокотание морского прибоя и свист зимней морозной пруги. «А такую песню вы слышали?» Йок набрал в грудь воздуха и голосом пекаря запел: «Ой, да ты, Калина!» «Слышали, слышали!» — засмеялись ребята. «А такую?» «Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя». Сейчас голос Йока в точности походил на голос патефона из магазина. «А есть еще одна песня про ту же калину». «В роще калина темно, не видно, соловушка не поет». «Мы эти песни знаем», — сказал Ринтен. «Мы хотим, чтобы ты спел нам совсем новую песню». «Про электричество, что ли, спеть вам?» — задумчиво сказал Йок. «Хорошо. Спою вам про электричество». Йок запел. Он иногда двигал руками, как бы сопровождая танцем слова. И верно, это была скорее не песня, а песня с танцем вместе, о людях, покоривших ветер и заставивших его служить себе. В песне «Танцы» рассказывалось о том, как далеко в Москве добрые люди решили дать жившим испокон веков при тусклом свете жирника чукчам самый лучший, какой только есть в мире, свет. «Хорошая песня?» — спросил Ринтен Петю, когда Йок умолк. «Наверное, хорошая», — вежливо ответил Петя. «Я не все понял и еще не привык к вашим песням. Скоро привыкну», — поспешил он пообещать, увидев огорченное лицо Ринтена. Слепой сидел молча, повернувшись к мальчикам, и по его лицу пробегали тени мыслей. «Как ты выдумываешь свои песни, Йок?» — спросил Ринтен. —